Глава 21. Опять за старое. Виктор вышел из палатки и с удовольствием потянулся. Вроде и поспал всего-то 4 часа, но полностью отдохнул. Впрочем, перелет не был утомительным. Все удобства в наличии. Единственное, хотя и просторно, но все же ограниченное пространство. На обзорной палубе неизменный пейзаж, сплошной океан до горизонта. Но в физическом плане никаких нагрузок, если не считать спортивного уголка и традиционных спаррингов. Сопровождающий привел их на опушку леса за городом, где и указал место под деревьями для установки палаток. Это чтобы с воздуха не была заметна излишняя активность. Виктор в очередной раз удивился неосведомленности Янки относительно происходящего, но Мартинес заверил, что так оно и есть. У сандинистов хорошо налажена разведка, и сведениями об обстановке в соседних городах они владеют в полной мере. Пока разбивали лагерь, их сопровождающий, расстелив пончо, устроился на ночлег прямо под открытым небом. Оно вроде как и не холодно, но силен никарагуанец. Виктор так на ночевку устраиваться не стал бы, если только приперло бы. «Какие будут приказы, товарищ поручик?» – обратился к нему унтер Рогов. Вообще-то обычно за себя старшим Виктор оставлял Туникова. Но это в том, что касается экипажа. Командир же первой мотокоманды одновременно являлся его замком взвода и попускать никому не собирался. Виктор с ним пока слабо знаком, всего-то 2 недели, 3 суток из которых Нестеров просидел на гауптвахте. Но на первый взгляд мужик дельный, как оно в действительности, время покажет. Личному составу заняться обслуживанием машины, Ясенева отправь на поиски кухни и разузнать насчет завтрака, этот проныра найдет. «Ну и не забудь покормить нашего проводника». Виктор кивнул в сторону никарагуанца, сидевшего у дерева и флегматично жующего травинку. Скучно ему, а заняться вроде как и нечем, вот и мается горемыка. Командиров варягов предупреждали, что к каждому подразделению будет прикреплен сандинист, дабы избежать каких-либо неловких моментов, связанных с местными особенностями. Ну и вообще, мало ли что понадобится приобрести в городе. Лучше, если русские не будут отсвечивать на открытой местности и в Акатале. Пока получается сохранять секретность, нужно использовать это по максимуму. Хотя Виктор не был склонен полагать, что эти ребятки открыто представленные Сандино соглядатые. Генерал вроде как и согласился принять помощь от русских, но в то же время не особо им доверяет. Вот и прислушиваются помощники по связям с местным населением к тому, что говорят пришлые. Кстати, Нестеров обратил внимание на то, что паренек немного понимает по-русски. Прошел инициацию, и хотя имеет всего лишь 3-ю ступень сути, при отсутствии среднего образования у него в наличии лингвистика 1-й ступени. Выше ему пока не поднять, зато интеллект 1,3, что на 0,2 выше, чем изначально было у самого Виктора. Прежде чем отправиться на поиски штаба, Нестеров подошел к опушке леса. На открытом месте появляться не стал, но и отсюда вид открывается превосходный. Акаталь пристроился в небольшой долине у речки Коку. Притягивающий взор белые домики в колониальном стиле с красными черепичными крышами. Прям картинка. И вокруг живописные горы. Ну как горы. Скорее гористая местность. Город находится на высоте порядка 500 метров над уровнем моря, а самые высокие вершины вокруг не превышают 1300. Все сплошь покрыты лесами, перемежаемыми открытыми участками в долинах и лощинах. Но красиво, так что дух захватывает. «Здравия желаю, товарищ капитан!» Бросив руку к обрезу панамы с полями, приветствовал Виктор комбата. Тот расположился в штабной палатке за складным столом. Раннее утро, а он уже работает с документами. Вот так посмотришь, сколько нужно времени отводить разным бумажкам, и призадумаешься, а стоит ли вообще делать карьеру. То ли дело взводный. Шашку наголо и вперед рубить супостата. Образно, конечно. «Здравствуй, Виктор Антипович. Как устроились?» Протягивая в приветствии руку, поинтересовался капитан Остроухов. Виктор знаком с ним еще по первой стажировке. Тот был командиром 3-й роты. В свое время первым забил тревогу по поводу нецелесообразности дополнительного вооружения танков установками под реактивные снаряды. Не сказать, что он так уж хорошо относился к Нестерову, но в общем и целом без снобизма, хотя и был из древнего дворянского рода. «Ночевка прошла без происшествий, обживаемся. Личный состав здоров и бьет копытом», – доложил Виктор, отвечая на приветствие. «Личный состав или ты?» – хмыкнул капитан. «Ну я-то понятно, а тут и они. Разведка мы или погулять вышли?» «Разведка, конечно, но пока командование не определится, сидите ровно. Опять же, тылы еще не подтянули. Сегодня ожидаем воздушный танкер». «Я думал, что мы воспользуемся эффектом неожиданности». «Это вперед бегом скачками?» – хмыкнул Остроухов. «Без крепкого тыла выйдет пшик. А у нас плечо доставки 13 500 километров, да все по воздуху. Вот выйдем к морю, глядишь, и полегче станет». «То есть несколько дней у нас есть?» – уточнил Виктор. «Ну, минимум 3 дня это точно», – подтвердил комбат. «Тогда разрешите предложение, Ростислав Федорович?» «Слушаю». «Я что подумал? Можно к мотоциклам пристроить прицеп, на нем установить короб под боеприпасы и амуницию, на его крышке спина к спине посадить 4 бойцов, 2 лицом и 2 спиной по ходу движения. Тогда получится увеличить число бойцов, и мой взвод можно будет использовать как ударную единицу. Китайские лавры спать спокойно не дают». «Причем тут лавры? Подобный подход в существующих реалиях вполне себя оправдает. В мотоциклетной команде мы имеем пулеметчика, снайпера и автоматчика. Дополняем их автоматчиком, парой стрелков и гранатометчиком. На выходе получаем практически полнокровное отделение. Вкупе с БРДМ – серьезная маневренная боевая единица». Опыт действий Виктора в Китае командование приняло к сведению. Однако, несмотря на то, что танковому батальону придали бардак, ни одной мабуты варягам не выделили. Мало того, их изъяли и у витязевцев. По-видимому, посчитали, что испытания машин прошли в достаточной мере, и теперь им лучше лишний раз не отсвечивать. Ну и камуфляж на бардаке использовать запретили. Такое впечатление, что подготовили новые образцы, убедились в их работоспособности и убрали в сторонку до поры, словно ожидали чего-то серьезного. Непонятно только, отчего тогда его БРДМ все же отправили в Никарагуа. В любом случае, опыт Китая был вполне применим и для этих мест. Конечно, можно использовать и автомобиль, только с техникой у них тут не очень, и никто не выделит Виктору дополнительный транспорт. Иное дело, если использовать собственные резервы. «Допустим, вы правы, Виктор Антипович. Но откуда взять для этого штатные единицы?» «Не нужно никого брать. Озвучить задумку никарагуанцам, в идеале генералу Сандино, и я уверен, он сам выделит нам нужное количество людей». «Ладно. А откуда вы возьмете эти прицепы?» «Изготовим своими силами. Необходимый металл для рамы и колеса мы прихватили, закреплены на бардаке. Короб сбить из досок. Чертежи я уже подготовил. По-хорошему, управиться можно и за день. Нужно только ваше разрешение на задействование ремонтно-эвакуационного отделения». «Мотоцикл-то потянет?» «Еще как потянет. А где не справится, 4 охламонов подтолкнут. Ну или пробегутся рядом, держась за прицеп, как за стремя лошади». «Штука в любом случае полезная. Как минимум можно будет перемещать припасы». «Добро, я передам командиру взвода обеспечения. Еще вопросы есть?» «Никак нет». «Вот и ладно. Ну что ж, пойдемте завтракать». «Я к своим». «Виктор Антипович, вы со своими парнями еще переломите кусок хлеба и не раз. Но это в поле. В расположении же батальона будьте добры принимать пищу в офицерской столовой и в соответствующем окружении». «Есть». «Это не приказ, Виктор Антипович, а пожелание. Вы уже поднялись на совершенно иной уровень и должны ему соответствовать». Офицерскую столовую по обыкновению устроили в большой армейской палатке. Она же выполняла и роль офицерского собрания. К слову, здесь же были собраны походные книжные стеллажи, на которых разместилась батальонная библиотека. Пополняли ее по мере сил сами офицеры. Виктор также внес свою лепту, купив 10 книг. Туда же должны были отправиться и те, что он приобрел для обучения личного состава испанскому. Вот пропустят по кругу через весь взвод и пожалуйте на полочку. Едва пройдя внутрь, Нестеров тут же встретился взглядом с Мицкевичем. Давний недобрый знакомый. Тот столкнулся с ним в Китае, теперь вот за полтора десятка тысяч километров. Этот дворянчик так толком и не навоевался, как наметилось перемирие с японцами. А тут предложение еще малость повоевать, причем не в перспективе, а сразу. Опять же экзотика и тропический рай. Играть в гляделки со своим давним противником Виктор не стал, а тот, казалось, его еще больше возненавидел. А то как же. Мало того, что Нестеров полный георгиевский кавалер, так ведь он еще и поручика сразу получил, в то время как сам Мицкевич в звании подпоручика, как оно в принципе и полагается в первый год после училища. Если ты, конечно, не окончил его с отличием. За столами сидят по четверо, и во избежание неразберихи за каждым закреплено свое место. Так оно было в пункте постоянной дислокации, так осталось и здесь. Поэтому Виктор направился прямиком к столику, за которым пристроились медик, командиры взводов связи и обеспечения. Ротные офицеры старались держаться отдельно. И да, на этот раз Мицкевич нашел поддержку в лице своих сослуживцев, как и он, полагавших, что безродным в офицерском корпусе делать нечего. «Приятного аппетита!» – пристраивая поднос и присаживаясь за стол, пожелал Виктор. «Присоединяйтесь. Сечка сегодня необычайно вкусная», – наигранно закатывая глаза, приветствовал его медик. «Ну что сказать. Это во Владивостоке, как, впрочем, и на дирижабле у них были разносолы. Здесь же простая и сытная пища. Сечка, сдобренная мясом, галеты, печенье и кофе. Нет даже масла ввиду отсутствия условий его хранения. Хотя Виктору не привыкать, бывало и хуже, значительно хуже. Правда, этого он говорить не стал». «Владимир Матвеевич, я насчет нашего разговора. Помните?» – обратился он к поручику, командиру взвода обеспечения. «Вы о прицепе?» «Да, я только что говорил с Остроуховым. Он не против. Сказал, что передаст вам». Если бы речь шла о какой мелочи или ремонте техники, то Виктор решил бы вопрос напрямую. А то и не беспокоя Карпова. Но тут придется полноценно задействовать слесарей минимум на день. Так что следует обосновать необходимость этого и получить разрешение вышестоящего начальства. «Не вопрос. Как только мои парни управятся с текущими задачами, возьмутся за ваш заказ», – кивнув, согласился поручик. «Мы только прибыли. Откуда поломки?» – вздернул бровь Виктор. «И что?» – хмыкнув, пожал плечами Карпов. «Железо же. А ему полагается периодически ломаться, и подчас не к месту. Вроде готовили технику к отправке, но...» – он развел руками. «Тогда с вашего разрешения я навещу ремонтное отделение, поясню по чертежам и сгружу у них материалы». «Разумеется». «Хотите заработать очередное очко надбавок?» – подмигнул Карпов. «Да бросьте, какие надбавки? Прицепы используют густо и часто, вот уж чем не удивить». «Но к мотоциклам я не припомню». «Я тоже, но это ведь ни о чем не говорит», – возразил Нестеров. После завтрака Виктор вернулся в расположение взвода и приказал заводить бардак. Все материалы были закреплены на броне. В мотоциклах хранить попросту негде. Ну и покатили к ремонтникам. Оно вроде и недалеко, но не на себе же тащить в самом-то деле. «Не зря говорят, что мир тесен», – сбив шлемофон на затылок, хмыкнул Виктор, наблюдая слесарей, копошащихся в тройке. «Здоров ли, Богдан Павлович?» – окликнул он знакомого старшего унтера. Один из слесарей перестал копошиться в моторном отсеке и поднял взгляд на голос. Нестеров был знаком с ним еще по первой стажировке. Помнится, тот его воспринял в штыки. Но как только юнкер-первокурсник начал сыпать изобретениями, тут же проникся к нему уважением и всячески оказывал посильную помощь. «Гришка!» – пихнул он второго слесаря. «Да глянь, кто нарисовался!» «Прошу прощения, товарищ поручик!» Только теперь, приметив погону, стушевался старый знакомый. «Все нормально, только не говори, что и Баженов тут!» припомнил Виктор сварщика, спрыгивая с бардака. «Да тут он, куда ему деваться? Вон у себя сваркой сверкает». Также, спускаясь на землю, ответил Виноградов. «Здравия желаю, товарищ поручик». Бросив руку к обрезу кепки, приветствовал он уже как положено. «Виктор Антипович, тут ничего не изменилось. Разве только на «вы» и шепотом», с улыбкой закончил Нестеров. «Понимание имеем. А я слышал, комвзвода разведчиков поручик Нестеров». «Думаю, однофамилец, потому как вам только через полгода выпускаться». «Жизнь полна неожиданностей, Богдан Павлович. А я гляжу, готовили технику, готовили, а на выходе опять 25. «Так железо же», – пожал плечами слесарь. «А вы по делу или как?» – приметив закрепленные на бардаке материалы, поинтересовался унтер. «Прости, я даже не представлял, что ты тут. Давно уж пришел бы поздороваться». «Знать по делу. Но вы уж извините, Виктор Антипович, только мне нужно для начала закончить с этим танком». «Надолго?» «Должны были управиться за полчаса, но теперь, похоже, придется провозиться целый день. Ну, может быть, повезет, и управимся за час». «А в чем проблема?» «Прокладка на выпускном коллекторе прогорела, а заменить не получается. Гайка к шпильке прикипела напрочь. И так, и эдак, только грани слезали. А там ведь не подлезть. Вот сейчас пробуем надставить кувалду, да с обратной стороны зубилом гайку расколоть». «Так ведь и шпильку можете сломать». «Вот и я говорю, может час, а может день. Потому как потом нужно двигатель выдергивать и высверливать обломок. А иначе никак, тесно». «Расколоть, говоришь?» – склонил голову на бок Виктор. «Никак удумали чего, Виктор Антипович?» – тут же сделал стойку слесарь. «Как ты тогда сказал, лучше полдня потерять, а потом за 5 минут сделать?» «Есть одна мысль, только я гляжу, с железом у вас туго». «Вы высказывайте, чего надо, а там поищем, глядишь и найдем». «Гайка на 22, болт десятка, две гайки под него, короткая трубка, желательно толстостенная, чтобы болт в ней свободно ходил. Стальной штырь, заостренный под зубило, ну и, пожалуй...» «А, нет, еще и шарик подшипника, чтобы зубило не проворачивалось. Ну и Баженова с его сваркой». «Все есть, сейчас организуем». «Богдан, так колоть будем или нет?» — поинтересовался второй слесарь, уже принесший молоток, кувалду и зубило. «Погоди, Гриша», – отмахнулся от него Виноградов. На то, чтобы изготовить приспособление, ушло не более получаса. Что сам Богдан, что обрадовавшийся встрече Прохор, отложивший свои дела, подступились к осуществлению задумки Виктора с привычным энтузиазмом. Сколько раз уж убеждались в том, что парень выдает на гора вроде бы очевидные вещи, которые потом служат добрую службу. Придуманные им инструменты используют уже далеко не только они сами. Да чего там, на заводах производят, так-то. А быть причастным к созданию чего-то нового всегда интересно. Надев получившееся изделие на прикипевшую гайку, Виктор подкрутил рукой болт, так чтобы зубило не провернулось, потом подтянул ключом, не прилагая особого усилия, и когда, наконец, насторожил зубило как надо, начал затягивать всерьез. Не прошло и минуты, как раздался хруст. Снял приспособление и отвернул лопнувшую гайку пальцами, уже не прилагая усилий. При этом Нестеров улыбался и хитро подмигнул Виноградову, мол, знай наших. Ну а отчего ему не радоваться, если на выходе получился удобный инструмент, являющийся к тому же изобретением, отмеченным эфиром? Вы назвали изделие «Гайка-кол». Получено 3000 опыта к умению «Слесарь-4». Всего 14 тысяч. Получено 1 очко надбавок. Всего 1. Получено 3000 опыта. 0 из 4 096 тысяч. Невозможно начислить 3000 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 3000 избыточного опыта. Всего 3000. Получено 150 свободного опыта. Всего 79 790. «Как-то так, Богдан Павлович», – подкинув на руке расколотую гайку, произнес Нестеров. Очко надбавок он без раздумий вогнал в интеллект. Коль скоро решил брать курс на академическое образование, то следует о нем подумать в первую очередь. Получится набрать нужное количество надбавок харизмы для обучения в Академии Генштаба – хорошо, а нет, то уж докторскую защитить все проще. «Вот как это у вас получается, Виктор Антипович?» – развел руками слесарь. «Ведь если подумать, то ничего сложного, все на поверхности». «Сам себе удивляюсь», – пожал плечами Виктор. «Наверное, очень надо, чтобы вы занялись моим делом». «Опять чего удумали?» «На этот раз ничего не изобрел, просто нужно смастерить рамы под 2 мотоциклетных прицепа и парочку фаркопов». «Чертежи есть?» «И чертежи, и весь необходимый материал. Просто перед отбытием этим заниматься уже было некогда. Вот, держи». Достал он листы из своей полевой сумки. «Ага, так, ну тут ничего сложного. «Как, Прохор, осилим?» – толкнул Виноградов локтем сварщика, заглядывающего ему через плечо. «Ну, если Виктор Антипович озаботился всем материалом, то проблем я не вижу. А так-то своего металлолома у нас пока, считай, нет». «Все есть, даже с запасом», – заверил Нестеров. «Ну, тогда дело в шляпе, товарищ поручик», – резюмировал Виноградов.